бантики-фантики на цветном шелку. «Какая погода будет?» — спрашивает Маркин у Вири. «Ся, не знаю, вечером скажу». Маркин смеется, говорит: «Я радиосводку слушал, шторм обещают». «Вири лучше радиосводки», — улыбается Аминак. «Вири не ошибается». Маркин это знает. Когда-нибудь он закончит диссертацию и будет в ней много рассказов Вири. И как выслеживать зверя, как определять погоду, какие и когда собирать травы и корендя. Многим щедро делился Вири с молодым любопытным охотоведом. Маркин никогда не смеялся над приметами, над поверьями Вири. Знал, что это верование, легенды и опыт народа, опыт тысячелетий, накопленный и сохраненный в памяти таких вот щедрых и мудрых стариков. Аминак ставит на стол каютак, деревянное корыце. Это общее блюдо. На нем режется мясо тонкими ломтиками и оставляется, не перекладывается в отдельные тарелки. Пусть каждый берет и макает в блюдце с нерпичьим жиром. Сырое мясо с жиром – вкусная и полезная северная еда. Маркин тоже пристрастился к ней и охотно делит трапезу с Вири. Правда, он никак не может есть без хлеба, не научился. А такую пищу обычно без хлеба едят. После сырого мяса вареная оленина, затем бульон, потом чай. Еда идет неторопливо, и беседа тоже. Конечно, рассказов ждут от гостя, но пусть сначала поест. Правда, можно не соблюдать обычаи и прямо задавать гостю вопросы, потому что не гость он вовсе, а свой, друг дома. Большое все-таки селение, но Маркин всегда останавливается у Вири, и старому наблюдателю это льстит. Хороший Маркин и ученый человек, и начальство его уважает. Первым здоровается. «Долго будешь?» Маркин пожимает плечами. «На охоту пойдешь? Если будет охота, плохо ты наблюдаешь», — смеется Маркин. Вири шутку понимает, улыбается. «Все равно морж придет», — говорит Вири. «А киты?» «Не видел», — вздыхает Вири. «Еще рано». «Как рано?» — удивляется Маркин. «Уже осень, а их нет. Куда делись?» «Ся, не знаю. Скоро будут», — упорствует Вири. Аминак ставит второй чайник. «В Чудпине был?» — спросил Вири. Маркин кивнул. «Конечно, я же пешком пришел. Если на вельботе, ты бы увидел». «В Чудпине охота лучше», — вздохнул Вири. «Да», — сказал Маркин, — «там льдов еще нет, моржи на берегу, все еще греются, хорошая там погода». «Хорошая», — вздохнул Вири. «Там женщина пропала, ушла в сопки и пропала. Говорят, медведь, может, шатун?» «Нет», — качает головой Вири, — «рано. Медведи еще не залегли. Шатуну быть рано». «А кто?» «Кейнин, бурый медведь. Они любят», — вспоминает слово Вири, — «любят воровать женщин, когда чуют, что? Когда у женщин начинается это... «Что?» «Что у нас бывает каждый месяц?» — выпалила Аминак, удивляясь бестолковости Маркина. Тот смутился. «А... Наши женщины тогда в сопки не ходят,